с лишним лет, — сказал писец, посмотрев насмешливо на незнакомца. — Итак, царь, государь и милостивец наш Алексей Михайлович приставился, — сказал незнакомец. — Вечна ему память и царство небесное. — Воля ваша, честные господа, но вы шутите надо мной, несчастным, говоря, что мне 100 лет слишком. — Не, ты ли шутишь над нами, братец, — сказал частный пристав. — Смотри только, чтоб не поплатиться за шутки. Впрочем, ври что угодно, это не наше дело. Только говори скорее. Приехав в Архангельск, я исполнил царское повеление, высек батагами взяточников и отправился к богомольцам на Соловки. К вечеру настала жестокая буря, и нас понесло бог знает куда. Хлеба и воды у нас было только на 6 суток, а нас несло ветром равнехонько 2 недели. Умеря с голоду и жажды, мы каждый миг ожидали гибель и уже перестали править ладьею, как вдруг восстал еще сильнейший ветер и пригнал нас к ледяным горам. Мы было подумали сперва, что это земля, и обрадовались, но вскоре надежда наша исчезла. Между тем волнение занесло ладью на льдины, и она разбилась вдребезги. Я не помню, что со мной было, что я делал, где был, долго ли, коротко ли, только проснувшись, почувствовал, что я лежу во льду. Надо мной была ледяная кора, не толще полуаршина. Солнечные лучи проникали лед насквозь, он таял постепенно сверху и допускал теплоту ко мне. Мне стало так хорошо, когда я почувствовал, что в жилах моих переливается теплая кровь и что отвердевшие члены снова принимают свою гибкость. Я стал дышать теплым паром, и вскоре ледяное пространство, в котором я был заключен, как в гробу, сделалось обширнее, и, наконец, верхняя льдина лопнула от удара моих ног. Я вылез из льда, как бабочка из мешочка, и, вздохнув свежим воздухом, чуть не умер от радости и ослабления. Солнце сильно пекло, и со льда текли ручьи пресной воды. Я утолил жажду и укрепился. Лишь только я вышел из своего ледяного заточения, одежда моя тотчас свалилась с меня и рассыпалась в прах. Это меня несколько обеспокоило. Но провидению угодно было спасти меня чудом и довершить избавление чудом же. В нескольких шагах от меня я увидел 3 мертвых белых медведей, как будто околевших от ран, нанесенных клыками каких-то животных. Я, отыскав свой нож, уцелевший от истления, и содрав шкуру с одного медведя, прикрылся ею, а из других шкур сделал для себя постель во льду. Впрочем, я так закалился, что мало чувствовал действия холода. На берегу ледяного этого острова было много мертвой рыбы и разных улиток. Я питался ими и проводил время, смотря в открытое море. Ночи не было в этом месте, и я тогда только ложился спать, когда совершенно выбивался из сил. Страх быть съеденным белыми медведями или другими животными не давал мне покоя. Но они не осмеливались приближаться ко мне. И лишь только я начинал кричать, то они бежали от меня опрометью. Других зверей я не видел, кроме китов. Одного мертвого кита выбросило бурею на лед, что доставило мне не только обильную пищу, но даже оружие из костей этого животного. Не знаю, сколько времени провел я таким образом, думаю, месяца 2, как вдруг поднялась жизнь.